Ночи были душные, хвойный воздух казался приторным. Иногда налетал свежий ветер, хлопало беспокойно открытое окно, беспокойно пузырились занавески. Но затем опять все затихало, гроза шла стороной, громыхала где-то в отдалении. Беспокоило также, что режиссер, обещавший позвонить через неделю после первого своего звонка, так более не позвонил. А звонить отсюда в Москву было трудно. Телефон стоял только в кабинете главврача и возле дежурной. Приняв решение отказаться от роли, Федор считал своим долгом предупредить режиссера как можно скорее. Если бы Ирина была в Москве, она бы позвонила, и можно было бы передать через нее. Однако Ирина была на гастролях в Болгарии. «Отчего он не звонит?» — нервничал Федор. «Может, уж сам отказался от моей кандидатуры, взял другого. Потому и не звонит. У нас так отказался, забыл». И Федор опять начал сомневаться, правильно ли он принял решение. «Я профессионал», — думал Федор. «Мне предложили необычную, неординарную работу. Я не согласен с ее идеей, но, в конце концов, дело не в идее, а в духе. Идеи только сосуд, только меха. Важно, чем они наполнены». И Федор отпер чемодан, достал сценарий, а заодно и писание. И опять начал читать. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Дети, — говорит Иисус людям, многие из которых были старше его, — не мир пришел я принести, но меч. Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и невестку со свекровью, и враги человеку домашние его». И когда он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». Но богатый юноша не захотел платить такую цену ради Царства Божия и предпочел совершенству дом свой земной и мать свою и отца своего. Углубившись в чтение, в раздумье, Федор не расслышал телефонного звонка. Телефон стоял в коридоре, возле дежурной, недалеко от номера. И всякий раз, когда телефон звонил, Федор поднимал голову, прислушивался, не к нему ли, и иногда даже выходил в коридор. Однако теперь дежурной пришлось постучать в дверь. «Наконец-то!» — обрадовался Федор. «Нет, все-таки не откажусь. То, что я передумал, перечел, должно иметь выход». И, идя торопливым шагом к телефону, Федор уже приготовил первые фразы. Но вместо чуть скрипучего голоса режиссера, скучно бы того, прозвучал голос сестры. — Это ты, Федя, это я, Дуся. Федя, отец тяжело заболел. Не может ни стоять, ни лежать, моча красная. — Когда заболел? — спросил Федор, чувствуя, как пересыхает у него горло. Уж с неделю заболел, я дозвониться к тебе не могла. Где он? Он у меня лежит. Пришел, говорит, убивайте меня. Фельдшер говорит, сердце и мочевая болезнь. Уж речь отнялась, Дуся всхлипнула. Я постараюсь приехать как можно скорее, сказал Федор. Постараюсь привести хорошего врача. К счастью, доктора Цвибака Федор нашел быстро в его кабинете. — Чудно, что вы явились, — сказал Цвибак. — Я как раз смотрю историю вашей болезни. — Извините, доктор, — перебил Федор. — Речь теперь не о моей болезни, а о болезни отца. Ради этого я и пришел. — Но разве вы здесь с отцом? — Нет. Мой отец живет недалеко, на такси, час езды. Сестра говорит, у отца уже кровь в моче, и речь отнялась. М-да. Но как же я поеду? У меня обязанности здесь, в санатории. Доктор, прошу вас, Разумеется, ваше милосердие оценить невозможно, но ваш труд и причиненные вам беспокойства я оценю высоко. Ах, не в этом дело, — сказал Цвибок, и, сняв очки, держа их в правой руке, оперся на эту руку лбом, близоруко щурясь. — Где живет ваш отец? — Федор назвал село. — Там, по-моему, в районе хороший стационар. Впрочем, именно там недавно умер больной пневмонией, которому даже не удосужились сделать рентген легких. — Значит, можно надеяться, доктор? — сказал Федор. — Я постараюсь найти такси. — Это нелегко. Да к тому ж я и на колесах. Правда, дорога туда ужасная, и дождь собирается, точнее, уже идет. Дождь уже шел, щелкая в оконные стекла. Сквозь мокрую пелену видно было, как мотало деревья, громыхало в отдалении, но все ближе. — Ждите меня в вестибюле, — сказал доктор. — Через 10 минут я готов. Доктор был рыжеват, с бесцветными почти ресницами, обрамляющими серые мягкие глаза за толстыми стеклами очков. Сам облик доктора внушал Федору надежду и успокоение. — Если б зависело от меня, — подумал Федор. Вот он, верный кандидат в Царство Божие. Когда выехали, гроза уже полностью разбушевалась, грохотала непрерывно, как при орудийной канонаде. Небо было серо-зеленым. Ветер гнул, терзал кусты и деревья вдоль дороги. И когда Федор выглянул из машины, ища объезд, целая туча водяных брызг понеслась ему в лицо, забивая дыхание. Свернули на шоссе, и машина пошла легче, да и успокоилась. Дождь ровно шумел. Войдя в дом с промытого грозой воздуха, сразу же погрузились в волну застойно теплую, с запахом мочевины. Федор видел отца своего 3 недели назад, и, глянув на него сейчас, даже не поверил, он ли это. Большое грубое лицо ужасно исхудало. Побледнело, под глазами черные отеки. Когда Федор взял отца за руку, то обычно тяжелая, как кувалда, рука сельского кузнеца оказалась невесомой, бессильной, как у схимника-монаха. Отец полусидел на постели, под спину его и под бок были подложены подушки. Он, как слепой, смотрел мимо плеча наклонившегося к нему Федора, дышал учащенно. Выдыхаемый изо рта воздух был необычайно холоден и пах остро, то ли аммиаком, то ли ацетоном. — Чуть притих теперь, — сказал Самсон, — а то уж очень сильно страдал, и все мать свою звал. — Мамочка! — кричит, — мамочка! Сам старик от боли звал мать, как ребенок. — Пойди, Самсон, пойди к детям, — сказала Дуся, — уходи, не мешай. Дети теперь у Сони живут в доме, и Самсон при них, пока Соня из Анапы не вернулась, — начала объяснять она Федору, но, увидав, что тот не слушает ее, добавила, как бы оправдываясь, — невозможно же детям жить в этом ужасе. Цвибок велел зажечь возле кровати настольную лампу и вскипятить воду для шприцев. — Как у больного аппетит? — спросил Цвибок Дусю. — Ничего не ест, — сказала Дуся. Я уж ему не даю. Увидит еду, рвать начинает, пить все время просит. Пока говорил, просил все время, а как говорить перестал, глазами просит. Цвибок прослушал сердце, проверил пульс. Пульс напряженный, но ритмичный, умеренно учащенный в допустимых пределах. — Как отца зовут? — спросил он Федора. — Егор Лазарич, торопливо за Федора. — ответила Дуся. — Егор Лазарич, вы меня слышите? — Он слышит, — сказала Дуся. — Я по глазам вижу. Он в себя пришел и узнает всех. — Егор Лазарич, покажите язык, — сказал Цвибок. Отец раскрыл рот и показал сухой, обложенный серовато-грязным налетом язык. — Да, язык неважнецкий, — сказал задумчиво Цвибок. И стул, очевидно, жидкий. Понос с примесью крови, — сказала Дуся, и вдруг заплакала громко, торопливо вышла и вернулась, всхлипывая, неся вскипяченную воду. По указанию доктора Федор и Дуся поворачивали отца, держали его в нужном положении, пока Цвибок делал внутривенное вливание, а затем сделал клизму со специальным раствором медикаментов. Наконец отца уложили и прикрыли по грудь одеялом. — Доктор, есть надежда? — спросил шепотом Федор, глядя на сливающиеся с белой подушкой щеки отца. — Можно, доктор, надеяться? — Надеяться можно, — сказал Цвибок, сидя у стола и выписывая рецепт. — Конечно, лучше бы его в нефрологическое отделение, в почечный центр или уж в крайнем случае в отделение неотложной помощи. Но не знаю, на нынешней стадии как он выдержит транспортировку, да еще по нашим дорогам. К тому же, знаете, Федор Егорыч, буду с вами откровенен, здешний нефрологический центр хорошей репутации не пользуется. И с коечным фондом у них тяжело, так что попробуем для начала в домашних условиях. Завтра я приеду с медсестрой и попробуем провести промывание. Сейчас главное восстановить функции почек, а уж потом можно будет заняться улучшением глубоких расстройств. Это уж стационарно. Я надеюсь, вы найдете возможность устроить отца в московскую клинику. Он посмотрел на рецепт, который я оставил на столе. И разорвал его. Я привезу завтра нужные медикаменты. В аптеке, наверное, этого не найти. — До зависти, хороший человек, — сказал Федор Дусе, когда доктор ушел. — Да, заботливый, — сказала Дуся. — Спасибо ему. — Только хлеб со стола на всякий случай не убирай. Добавила она, когда Федор в задумчивости помогал Дусе наводить порядок и, взяв со стола полбуханки хлеба, понес к буфету. При больном стол не должен быть чистым. Чистый стол — это к покойнику. Как отец заболел, у меня постоянно на столе хлеб да соль. Отец ведь очень жить хочет, очень надеется, верит и не верит, что жив будет. Когда приступ начался, почти с инфарктом, пошел на почту, взял деньги. Если помру, говорит, чтоб не украли. Он с деньгами ко мне пришел. На деньгах своих и лежит, под матрацем держит. Зачем же, говорю, ты плохо питался, копил? Я, говорит, копил, чтоб мне на старости стакан воды дали. Он в добро не верит, потому что всю жизнь делал зло. Поговорил я с ним, ругаться начала. Он же домой хотел уйти, но тут боли начались сильные. Он 3 дня подряд просил. Сперва словами, а потом глазами перевести его домой. Вставал, надевал брюки. Я с ним совсем замучился. А уж когда совсем прихватило, он только кричал и плакал, спать не мог. Вот, слава богу, хоть спит. Это в несчастье, надо еще и счастье иметь, что ты рядом в санатории был и хорошего доктора привез. Видно, много денег придется заплатить. Вот и пригодятся отцовские из-под матраца. — Нет, — сказал Федор, — я сам заплачу. Главное — отца в порядок привести. А деньги его трудовые я трогать не хочу. — Трудовые, накопленные, — сказала Дуся. У него одно время падчерица жила, чтоб обслуживать. Ну, не падчерица, как сказать, юшки сапожника, внучка. Она 2 ложечки сахара в чай берет, отец говорит, 1, и бежит за ней, как за воздухом. Добавила Дуся не совсем понятно. Федор так и не понял, что имела Дуся в виду под этим сравнением. Дуся вообще, когда отцу стало лучше, все чаще возвращалась к прежнему, нервничала, ворчала, выражала недовольство. Но ворчание этому же... Не было прежней ненависти, когда отец и дочь мечтали друг друга убить. Скорее ворчало покровительственно, как на малого да слабого. Когда Федору и Дусе приходилось купать отца, он стеснялся голого тела своего перед сыном и дочерью, и от этого особенно усиливалась отцовская слабость перед детьми своими, которые прежде трепетали его. Доктор Цвибок приезжал каждый день после обеда, иногда один, иногда с медсестрой. Привозил медикаменты, которые где-то доставал, проводил процедуры, и здоровье отца заметно улучшилось. Отец уже мочился без боли и без крови, прекратились поносы. Анализы, которые Цвибок отдавал делать в больничную лабораторию, подтверждали улучшение. «Я думаю, больной вышел из жизни угрожающего состояния», — сказал Цвибок, получив последний анализ. «Крови в моче нет, хоть имеется еще некоторое количество белка». Федор слышал, как медсестра, передавая анализ Цвибоку, сказала: «Удельный вес мочи низкий». Это высказывание почему-то особенно взбодрило Федора. Хоть какой должен быть нормальный вес мочи, он не знал. Беспокоило, что речь пока так и не вернулась, но Цвибок успокаивал: это состояние временное. Главное — интенсивно продолжать лечение и соблюдать бессолевую и безбелковую диету, — говорил Цвибок. И хорошо бы облепиховое масло, в аптеке, разумеется, его не достать. Облепиховое масло. Хватался за блокнот Федор. Я постараюсь позвонить. Если не дозвонюсь домой, то, может быть, к друзьям. Облепиховое масло и через влиятельных друзей достать непросто, — говорил Цвибок. И время дорого. Уж я попробую здесь что-либо, попробую флакон достать в онкологическом диспансере. Доктор, вы наш ангел-спаситель. — говорил Федор. — Уж не знаю, чем вас отблагодарить. — О, с тех пор, как изобрели деньги, это не проблема, — шутил Цвибок. — Питайте Егора Лазыча, хорошо, питайте, — добавлял он. — Главное — восстановить физические силы и притом не спровоцировать вновь воспалительный процесс в почках. Уж придется похлебать Егору Лазычу без солевых супчиков. И отец, изголодавшись за все время приступа, действительно ел лучше и лучше. Аппетит у него, человека сильного, привыкшего к тяжелой кузнечной работе, всегда был хороший. За один присест съедал полбуханки хлеба, полкило жирной селедки, что, возможно, и было причиной такого острого приступа. Теперь же, вынужденный отказаться от этой грубой и ядовитой для него пищи, он съедал по три тарелки без солевых протертых супчиков, ел нежирное мясо, сперва сваренное, а затем слегка обжаренное, все это по диетическому меню Цвибока на деньги Федора готовила Дуся. Может быть, от такого диетического, но слишком обильного питания у отца начала наблюдаться к концу дня некоторая отечность ног. Поэтому Цвибок велел строго соблюдать правила не более 1 килограмма пищи, включая жидкость. «Если будет Егору Лазаревичу голодно, — сказал Цвибок, — давайте ему парное молочко, а чтоб не было пучения живота, в каждый стакан добавлять по 1 столовой ложке известковой воды». — Ужас! Какой заботливый, — сказала Дуся, — как об отце родном. Видно, много денег за лечение и заботу возьмет. — Перестань, Дуся, — рассердился Федор. — Можно ли так говорить о человеческой доброте? — Я не спорю, Федя, — примирительно сказала Дуся. — Только спроси насчет денег. И на следующий день во время визита Федор, испытывая неловкость, все-таки спросил. Доктор присел к столу, вынул блокнот и, заглядывая в него, начал что-то выписывать и подсчитывать, а затем протянул бумажку Федору. Федор собирался щедро отблагодарить доктора. Однако сумма, которую предъявил Цвибок, ошеломила его настолько, что доктор это заметил. — Здесь все написано, — сказал доктор. Стоимость лекарств и прочее. Лекарства, разумеется, пришлось доставать не в аптеке. — Я не о том, — заторопился Федор, которому было особенно неловко, что Дуся с ее недобрым, корыстным пониманием жизни как будто в чем-то оказалась права. Я просто должен созвониться с женой, доктор, потому что... — Я понимаю, — сказал доктор. — Я подожду. Доктору, видно, тоже было не совсем приятно. Он заторопился, сказал, что сегодня спешит, но зато завтра приедет пораньше. И, уходя, посоветовал дать отцу на ночь таблетку хлористого натрия. Дело в том, что отец, устав от бессолевой диетической пищи, упросил Дусю, точнее, написал свою просьбу на бумажке, дать ему черного хлеба с салом, ради чего Дуся специально ходила к отцу домой и принесла ему протезные зубы из красного пластика, которые он сам себе смастерил. Этими красными зубами, очевидно, белый или желтый пластик отец не достал, — подумал Федор. Отец с наслаждением прожевал хлеб с салом, а вскоре после того у него началась рвота. К счастью, приехавший доктор принял меры, дал отцу успокаивающее и еще раз строго-настрого запретил нарушать диету, если они хотят видеть отца живым и здоровым. Прошедший день был неприятным и суматошным. Тем более, что телефон московской квартиры, куда Федор в очередной раз звонил с почты, упорно не отвечал. Видно, Ирина задержалась на гастролях. «Как же быть, — думал Федор, — где достать денег, чтобы расплатиться с доктором? Примерно треть у меня есть. Где же достать две трети? Пришлось посоветоваться с Дусей». «Где достать? — сказала она. — Под матрацем у отца, где же еще? У него там более 6000, — сказала она уверенно, и Федор понял, что Дуся уже лазила под матрац и считала деньги. Это на его же лечение. Да, видно, иного выхода нет, — сказал Федор. Отец проснется, я ему напишу на бумажке, что беру у него взаймы для расплаты с доктором и обязательно отдам. И говорить не надо, и отдавать не надо, — сказала Дуся. Нет, я отдам отцу все до копейки. Ну, дело твое. А говорить не надо, чтобы осложнений не было. Взять, пока спит, да и все. Хочешь, я возьму. И отцу так лучше будет, знать не будет и волноваться не будет. Но в этот день толково ничего не получалось. Едва Дуся сунула руку под матрац, как отец, похоже, во сне или полусне, вцепился Дусе в плечо с криком «Дуся украла деньги!» И крикнул он это с такой ненавистью и ухватил ее. Возможно, пытался вцепиться в горло, но не дотянулся. Так цепко для ослабевшего больного, что Федор в первое мгновение даже не сообразил. Ведь в целом-то событие радостное, поскольку отец обрел речь. Действительно. Утром доктор, осмотрев отца, нашел его состояние вполне удовлетворительным. Посоветовав, правда, первые дни после восстановления речи говорить с ним поменьше и соблюдать покой. Ибо, как он выразился, появились экстра-тона сердца, то есть добавочные тона, временами даже галопы ритма, впрочем, нередко встречающиеся как побочные явления при нормализации шоковых состояний. «Это вопрос нескольких дней», — сказал доктор, которому перед уходом Федор вручил объемистый конверт с денежными купюрами. «Сердечное спасибо, доктор», — сказал Федор. «Мой отец воистину воскрес». «Главное, чтобы не возобновились стенокардические боли», — сказал доктор, пряча конверт с деньгами в портфель. «Все налаживается», — думал Федор. «Конечно, возможно, неожиданности, но пик беды уже позади.